Прокуратура Забайкальского края проанализировала состояние и динамику преступности в Забайкалье за первое полугодие 2025 года. Драйверами роста выступили такие сферы преступности, как особо тяжкие, более 93%, и тяжкие плюс 21%, в первую очередь связанные с незаконным оборотом наркотиков, нарушением половой неприкосновенности, поджогами в лесном массиве. Более чем в два раза увеличено число коррупционных и экономических преступлений, что связано с активной работой правоохранителей по их противодействию. Отдельно отмечается продолжающийся рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Более трети, 37% всех зарегистрированных преступлений в крае относятся именно к указанной сфере, причем их число вновь выросло почти на треть. Сравнимую или большую динамику показали все входящие в нее виды преступности, такие как незаконный оборот наркотиков, кража денежных средств с банковских счетов, мошеннические действия. Вместе с тем принятые ранее меры профилактики способствовали снижению числа преступлений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, угонами, разбоями, грабежами. В целом преступность в состоянии опьянения и повторная преступность снизилась относительно показателей прошлого года более чем на 20%.